Состояние тогда можно было определить словами «чаша переполнилась». Я отшвырнул окурок и, выйдя во двор, направился к тюремной конторе, находившейся напротив. За стеклянным окошком слева от входа, к которому вели каменные ступеньки, корпели над бумагами несколько человек в штатском. Я открыл окошко и, насколько мог спокойно, обратился к мужчине в черном чесучевом кимоно с гербами. «Я пришел на свидание с Т. Скажите, могу я с ним повидаться?» «Ждите, когда придут и объявят ваш номер». «Но я жду уже с 10 утра. Сейчас придут и вас вызовут. А если не вызовут, все равно ждать. Ждать даже, когда ночь наступит». «Ну, как бы там ни было, ждите. Во всяком случае, подождите еще». Видно, мой резкий тон обескуражил служащего. Я, хоть и был рассержен, посочувствовал этому человеку. В то же время я невольно ощущал и некоторую курьезность положения. Это были переговоры представителя родственников с представителем тюрьмы. Но ведь уже 6-й час. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы я мог получить свидание. С этими словами я вышел из тюремной конторы и вернулся в комнату ожидания. Уже спустились сумерки, и женщина с прической Марумаге перестала читать. Она сидела, опустив журнал на колени и высоко подняв голову. Ее лицо анфас напоминало готическую скульптуру. Я сел среди этой женщины, все еще чувствуя собственную беспомощность и враждебность ко всему, с чем пришлось мне здесь столкнуться. Когда меня в конце концов вызвали, стрелки часов приближались к 6. В сопровождении другого надзирателя, круглоголового и шустрого, я вошел в комнату для свиданий. Хотя помещения для свиданий именовались комнатами, на самом деле это были крохотные каморки размером едва метр на метр. К тому же длинный ряд окрашенных масляной краской дверей, вместе с той, через которую я вошел, удивительно напоминал общественную уборную. Внутри каморки впереди, отделенная узким коридором, виднелось полукруглое окошко, через которое и происходило свидание. Вот с другой стороны этого окошка, темного, застекленного, показалось полное круглое лицо кузена. То, что он совсем не переменился, несколько ободрило меня. Отбросив сентиментальность, мы заговорили сразу о деле. А из каморки справа до нас доносились безудержные рыдания девушки лет 16, пришедшей, видимо, к старшему брату. Ее плач невольно отвлекал мое внимание, когда я говорил с кузеном. «Это обвинение от начала до конца ложное. Прошу вас, расскажите всем об этом», — напыщенно произнес кузен. На это я ничего не ответил, только пристально посмотрел на него. Я молчал, потому что от его слов у меня будто перехватило дыхание. Тем временем слева от нас старик с плешинами на голове говорил через полукруглое окошечко мужчине, очевидно, сыну. «Когда сидишь здесь один, и никто тебя не навещает, много всяких вещей вспоминаешь, а как встретишься, так все из головы вон». Когда я вышел из комнаты для свидания, у меня было такое ощущение, будто я в чем-то виноват перед кузеном. И мне показалось, что все мы несем ответственность. Снова в сопровождении надзирателя я быстро прошел по холодному тюремному коридору к выходу. В одном из домов на Яманоте, в доме кузена, меня ждала двоюродная сестра. По пыльным замусоренным улицам я вышел наконец к остановке у Йоцуя и сел в переполненный трамвай. В ушах все еще звучали странно беспомощные слова старика. «Когда сидишь один, и никто не навещает», они казались мне даже более человеческими, чем рыдания той девушки. Держась за ремень, я смотрел на загоравшиеся в вечерних сумерках огни домов Кодзимати, и мне невольно приходили на ум слова: «О, люди, люди, какие вы разные!» Через полчаса я стоял перед домом кузена и нажимал кнопку в бетонной стене. Донесшийся до моего слуха слабый звук звонка зажег лампочку за стеклянной дверью подъезда. Затем дверь приоткрыла пожилая горничная. Увидев меня, она удивленно вскрикнула: «Ой, и быстро проводила на второй этаж в комнату с окнами на улицу. Сбросив